Глава 11. Магия. Мы с Сейраном тренировались в самом центре двора. Место было тихим, и здесь нас никто не беспокоил. Высокие стены окружали закрытую территорию. По расположенным по периметру террасам иногда сновали слуги и рабы, но большое количество зелени укрывало место наших занятий от любопытных глаз. Живые изгороди, растущие по всему двору, местами перекрывали человеческий рост. «Давай еще раз», — прошу я, вставая в боевую стойку. Сейран скалится. Его силуэт начинает дрожать, и в следующий миг парень разделяется на трех человек, почти полностью похожих друг на друга. Почти. Они одновременно бросаются на меня, однако по прозрачным частям тела и подрагивающей текстуре я сразу вижу, где находятся иллюзии, а потому без труда парирую удар юноши, закручиваю его клинок и выбиваю его из руки противника. Сейран пытается извернуться и добраться до меня кулаками, однако получает мощный пинок под колено и падает на мелкий песок, которым усыпана площадка. «Да чтоб тебе! Какого храша!» Поднимаясь и отплевываясь, парень снова ругается, а я лишь посмеиваюсь. «Тренировки, друг мой. Постоянные тренировки, медитации и контроль сознания. Вот что поможет тебе освоить энергопотоки на нужном уровне». «Беренгар обучал меня почти 2 года», — недовольно буркает степняк. «А толк-то?» «Толк в том, что 2 года назад ты вообще не умел пользоваться источником, а теперь спокойно создаешь сложные подвижные иллюзии, которые лишь слегка отличаются от оригинала. Терпение, и у тебя все получится». «Беренгар говорил, что когда вы с ним познакомились, у тебя тоже были проблемы с контролем», — шмыгает носом Сейран, усаживаясь на ближайшую к нам скамейку. Взяв стоящий на столике запотевший кувшин, охлаждаемый заклинанием, он наливает себе прохладного сока и залпом осушает стакан. «Возможно». Я жму плечами и, подойдя ближе, тихо произношу на языке степняков. «Если бы я об этом помнил». Память, к сожалению, так и не вернулась. Все, что я знаю о своем прошлом, приходится подчерпывать из разговоров с Сейраном. Однако имеется проблема. Хоть мы с ним и были друзьями, парень знает меня не так хорошо, чтобы рассказать о моей жизни в деталях. Да, мы с ним занимались общими делами, тренировками, обучением магии, носились под облаками на кейласах, летающих животных с нашего континента, гостили у его отца и помогали ему избавляться от порождений Этерниума, воевали, однако как человека Сейран знает меня не очень хорошо и о моем прошлом осведомлен весьма слабо. А еще он молод и горяч, и это порой застилает его критическое мышление. Я подозреваю, что часть его рассказов обо мне весьма приукрашена. Он точно об этом упоминал. Сказал, что в тебе была тьма, которую ты старался обуздать, и кроме этого ты не мог нормально контактировать с энергопотоками, пока не встретил его. Зато потом освоил это быстрее всех, кто учился с тобой в академии. Видимо, на то была какая-то причина или предпосылка, отвечаю я, садясь рядом с парнем. У нас был похожий разговор, и я знаю, что учился в Академии магии, но Сейран не знает подробностей об этом, как и о том, почему у меня начались проблемы с колдовством. Хорошо, что сейчас для восстановления магических навыков память мне не требуется. Мы гостим на парящем острове Зеллера, расположенном в неделе пути от Тиаллира. Поднялись сюда на летающей платформе, управляемой сложным механизмом, работающим на заряженном магией амулете, что меня довольно сильно впечатлило. И вот уже несколько дней пользуемся гостеприимством хозяина этого места. Остров мне понравился. Отличное место для того, чтобы жить спокойно, не отвлекаясь на мирскую суету, не считая визитов более сильных магов. Эллар, как называли такие острова, представлял собой держащийся на высоте в 100 с небольшим шагов над землей огромный кусок скального основания, покрытого толстым слоем плодородной почвы. Эллары были раскиданы над территориями всех 3 анклавов. Они были разного размера, но имели кое-что общее. На них жили исключительно маги и только высоких уровней. Именно колдуны правили этим миром. И лишь у них были возможности и средства содержать и оборонять такие парящие жилища. Так, например, поместье Зеллера состоит из огромного 3-этажного особняка, большого гостевого дома, внушительной помывочной с бассейном, дома для прислуги, нескольких дворов, просторного парка, высаженного вокруг всех этих построек, причальной площадки и двух полей с западного и восточного краев парящего острова. Здесь имелись сложные магические инженерные, как назвал их колдун, системы, которые позволяли хранить воду в огромных резервуарах, ледники и даже магический расщепитель дерьма. Последнее меня весьма позабавило и одновременно порадовало. Удобная вещь, что ни говори. Так что, когда мне выдалась возможность использовать благоговейное отношение Зеллера ко мне, как к носителю перчатки, я не преминул развернуться на полную. Так, помимо безопасного убежища, я наконец-то получил возможность изучить окружающий меня мир. Собственно, начал именно с магии. Было очевидно, что я умею ей пользоваться, просто забыл, как это делается, а потому, заключив с хозяином поместья соглашение и убедив его, что мне надо узнать о потенциальных противниках как можно больше, я получил доступ к его библиотеке. Почти все свободное время в последние дни я посвящаю чтению книг по основам магии. Более того, едва-едва начав изучать незнакомую на первый взгляд теорию, я чувствую, как внутри меня начинает закипать сила. Я ощущаю ее уже некоторое время, но лишь после изучения основ я будто бы вспоминаю, как ее касаться. Первые же практики дают понять, что я и правда умею это делать. Заклинания разных школ получаются у меня без проблем. И я буквально за неделю восстанавливаю внутри себя столько всего, что становится понятно. Раньше я был весьма опытным магом. Исцеление, магия крови, управление тенями и стихиями, светом, некромантия. Каждое из этих направлений поддается мне без проблем. А книги, которые я с маниакальной жадностью поглощаю, добавляют ясности. И вот тут становится понятно, что я слегка поторопился радоваться. Нет, исходя из прочитанного, я владею неплохой основой. Спокойно управляю энергией источника, причем могу оперировать довольно большими объемами. Умею направлять энергию, превращая ее в тот вид магии, который отвечает за каждую из школ. Владею параллельным мышлением, когда заклинание насыщается энергией в тот же момент, когда формируется. И самое главное, в моем энергокаркасе, ауре, как это здесь называется, имеется возможность создавать заготовки заклинаний и записывать в них определенные действия. Какие-то из них нужно возобновлять, какие-то постоянные, но смысл в том, что мне не требуется представлять заклинания и каждый раз формировать их. Это автоматически делает моя аура в нужный момент, стоит только обратиться к ней. Однако, исходя из того, что я отыскал в библиотеке Зеллера, стало понятно. Подобные вещи в этом мире умеет делать любой маг среднего уровня. Это была основа того, на чем зиждется само колдовство, и чтобы стать сильнее, требуется приложить усилия. На самом деле колдовская наука или система здесь довольно строгая и понятная. Магия была дарована людям и прочим расам, о которых мне тоже было жуть как интересно узнать, творцом и его детьми. Спустя тысячелетия колдовство закрепилось, однако владеет им 1/15 часть всех существ, проживающих на континенте. Причем большинство этих существ владеют магией на самом первом уровне. Таких магов называют Таскалор. Это колдун, который только-только осваивал грубое манипулирование энергией в разных направлениях. Чтобы закрепить успехи и развиться до следующего уровня, таким магам было нужно тратить время на тренировки и медитации, пить определенные отвары из редких ингредиентов, принимать настойки и порошки. Однако не каждый мог достичь нужного потенциала, чтобы двигаться дальше. Как только у Таскалора получалось усилить свою ауру и источник до нужного уровня, начинался второй этап его становления. Идущий по пути магии человек осваивал манипуляции энергией, чтобы трансмутировать ее в разные виды. После изучал параллельное мышление и лишь после этого сдавал экзамен по переходу на ступень Сейнарай. И тогда начинался самый сложный этап обучения. Сейнарай должен выбрать, в каком из более чем сотни направлений развивать свои таланты по-настоящему глубоко. Делая это, он осваивает такие тонкости магии, которые позволяют ему манипулировать энергией на новом уровне, совершать невероятные вещи, не грубые, а тонкие, но куда более мощные. Снижается расход энергии на заклинания, ослабевают откаты и все в таком духе. Правда, было и ограничение. Скорость изучения уровней сильно зависела от мощности, размера и быстроты восполнения источника мага. В зависимости от того, какие направления изучается Эйнарай, его называют соответственно. Например, Эйнарай воды 5 уровня сосредоточен на освоении лишь воды, однако 5 уровень предпоследний возможный, а значит, что этот колдун умеет владеть этой стихией на невероятном уровне. Эйнарай светлого пламени 4 уровня посвятил жизнь изучению и света, и огня, и более того, может комбинировать их в своих заклинаниях. Уровень считается по нижней грани изучаемых школ, а в зависимости от количества направлений меняется и название, из которого можно понять, насколько силен маг. Всего есть 6 уровней такого развития. После освоения первого он мог взять до 10 учеников, и каждый уровень их количество увеличивалось двукратно. А когда Эйнарай изучает 3 выбранные школы до 6 уровня, он становится Велар. Эта ступень развития мага открывает возможности увеличить собственный источник, усиливает магию всех изученных направлений, а также позволяет комбинировать школы магии. Не просто сооружать общие заклинания, создавая ледяную тьму или обжигающий туман, а придумывать нечто совершенно новое, подчиненное особым законам, которые придумывает сам маг. Однако книги позволяли изучать магию лишь до 5 уровня, а вот чтобы развиться до 6 требовалось постараться. Либо убить кого-то, кто уже освоил школу 6 уровня, и использовать его силу и кровь, что было невероятно сложно для Эйнарай более низких рангов. Либо отыскать определенных, очень редких и опасных зверей, особых для каждой школы. Либо, что было строжайше запрещено во всех анклавах, использовать Этерниум. Исходя из всего этого, я понял, что на данный момент являюсь Эйнарай, который только-только начинает свой путь. Вполне себе хорошее начало. Условное, если учесть мое прошлое. Не придется тратить десяток, а то и больше лет, чтобы достичь этого уровня. Вот только тот же Зеллер, к примеру, владел школами воздуха и льда, обеими на 3 уровне, и мог плести такие заклинания, какие мне и не снились. По сути, он был сильнее меня, однако все менял один единственный факт — перчатка. Из-за этого артефакта и догадок о том, чем он может быть, сам Зеллер, все его ученики и уж тем более слуги и рабы относились ко мне по-особенному. Даже не как к дорогому гостю, а как к настоящему полубогу, к тому, кто владеет невероятной мощью. Предлагали женщин, лучшее питье и еду, любые удобства, боялись смотреть в глаза. Сам Зеллер, так нагло попытавшийся вторгнуться в мой разум в начале нашей встречи, подобными глупостями больше не страдал. Он на самом деле меня боялся, заискивал, внимательно слушал все пожелания, был готов угодить всем, чего я только не пожелаю. От него буквально исходило физическое благоговение. Таких, как я, как выяснилось, на западном континенте немного. Рыжая Эйса успела мне рассказать об этом еще в первый вечер в Тиаллире, но я все же проявил интерес и отыскал информацию о подобных людях в библиотеке гостеприимного хозяина Парящего острова. Людей, которые владеют осколками доспеха Творца, называют просто владеющими. И хотя я почти ничего не знал о них, и даже не был уверен, что перчатка на самом деле когда-то была частью доспеха древнего бога, усиленно продолжал делать вид, что это именно так. И я в любой момент могу разнести весь этот остров по камушку. На самом деле такая сила и заносчивое поведение были привычными среди владеющих. Осколками могли владеть лишь постигшие духовное спокойствие Велары, и если случалось так, что они получили во владение часть доспеха Творца, их силы возрастали в сотни раз. Заклятия, недоступные всем остальным колдунам, становились для владеющих чем-то обыденным. Легким движением руки они могли сносить мощнейшие городские укрепления, перемещать души между телами, взглядом сжигать целые рощи и творить такую волшбу, от которой волосы вставали дыбом, что у простых людей, что у магов, десятилетиями развивающих свое мастерство. Владеющих было немного, около 15 на весь свободный анклав, занимающий гигантскую, судя по картам, восточную часть материка. И еще один правил анклавом силы далеко на западе. Два огромных осколка в виде понаж хранились в разных храмах Анклава Добродетели и 7 или около того в подобных местах свободного Анклава. Конечно, всегда находились Вилар, желающие ими воспользоваться и заполучить, однако имелась проблема. Шепот древнего бога мог вынести далеко не каждый маг, и его личная сила и умения не всегда играли в этом основную роль. Так, например, владыки Анклава Силы больше тысячелетия, которое минуло с момента войны с вечным предателем Зиалтором, блюли чистоту крови и занимались евгеникой. Так называли науку, благодаря которой в жены мальчикам из правящего рода подбирали исключительных девочек, чтобы магическая мощь, способная выдержать слова Творца, звенящие в голове того, кто носит перчатку, передавалась через поколение в поколение. И пока у них все получалось. Нынешний правитель Анклава Силы, Дерин Гронт, как считалось, был сильнейшим колдуном на всем континенте. Прочие же владельцы осколков тоже слышали голоса Творца. Это было не раз задокументировано и подтверждено свидетелями. И, как ни печально, иногда владеющие сходили с ума и начинали творить вокруг себя такое зло и безумие, что страшно передать словами. К счастью, долго такое не продолжалось. Едва разум покидал головы владеющих, как они жили примерно сутки, а затем сгорали в колдовском пламени. Читая об этом, я обливался потом и нервно сглатывал. Все это походило на то, что испытывал я. Слышал странный шепот, исходящий из перчатки. Ощущал ее как часть собственного тела, но при этом чувствовал, что у нее будто есть собственная воля. Да и Беренгар, который напоследок пытался сказать про артефакт, ни в коем случае не... Ничто. Не использовать его. Узнав такие тонкости об осколках, я думаю именно так. А особенно мои мысли усилились после рассказа Сайрана о том, как во время сражения с одним из колоссов я превратился в некое их подобие и уничтожил вокруг себя несколько гектар плодородных равнин вместе с изрядной долей вражеской армии Империи. Шепот. Шепот, который жил в перчатке, я слышал постоянно. Иногда едва различимо, иногда довольно отчетливо. В какие-то моменты слова, звучавшие в моей голове, были понятны. Перчатка предлагала убить того, кто мне угрожает. Такое случалось на арене. Или просто помочь. Но иногда я слышал... Не знаю, что-то вроде обрывков чужих разговоров, мыслей, какие-то фразы, иногда части стихов. Одно из четверостишей звучало очень отчетливо и постоянно крутилось у меня в голове. «В тот день, когда погибнет темный царь, взовьется в небо синяя роса, и знания потерянных времен дойдут сквозь камень к сыну от отца». Я понятия не имел, что это значит, но стих намертво засел у меня в голове, и выкручивать его оттуда уже не получалось. «Ты чего замолчал?» Голос Сайрана выдергивает меня из раздумий. Я трясу головой, как промокший пес, и улыбаюсь другу. Задумался о магии. «Снова будешь сегодня тренироваться?» — завистливо спрашивает парень, косясь на три книги, торчащие из моей сумки. «Я понимаю, чему он завидует. Узнав о том, как происходит обучение Сайнарай, мой степной друг загорелся желанием сам это увидеть. А все дело в тех самых книгах, с помощью которых маги постигают новые и новые уровни своей мощи. На первый взгляд, простая книга, какую я, например, нашел у убитого на дороге разбойника, с формулами, гравюрами, текстами, записями и прочими закорючками на бумаге, однако это была всего лишь внешняя форма. На деле же Сайнара, изучающий выбранную школу, используя такую книгу, оказывался как бы в другом мире. Его сознание переносилось в специально заготовленную и записанную в книгу программу тренировок, освоив которую под началом присутствующего внутри наставника, колдун поднимал свой уровень. В зависимости от того, что изучал Сайнарай, эти тренировки были разными. Целители спасали людей на поле боя, стихийники сражались огнем, пытались обуздать пожар, остановить наводнение, отыскать влагу в пустыне или учились делать почву более плодородной. Можно было провести целый месяц внутри себя, пытаясь научиться вырастить поле пшеницы. И в этом не было ничего страшного. Время внутри книги и в реальности шло по-разному, так что, прожив там месяц-другой и изучая новые навыки, Сайнарай выныривал обратно всего через пару часов. Эта система обучения мне очень нравилась, однако каждая книга была рассчитана именно на Сайнарай и на Сайнарай определенного уровня. Находясь на первом и пробуя освоить третий, к примеру, маг мог гарантированно получить какие-нибудь внутричерепные травмы. Кровоизлияние, помешательство, бессонницу. Это если разница была всего в один уровень, и только если сильно повезло. Если маг первого уровня пытался сразу освоить пятый, в большинстве случаев он умирал от выгорания энергоканалов и лопнувших сосудов, или остановки сердца. А уж о том, чтобы такие вещи использовали тоскалоры, кем, по сути, и был Сайран, пытающийся как следует освоить управление источником в направлении иллюзий, не было и речи. Это верная смерть для такого глупца. Подобные книги мне предоставлял Зеллер. Я просил его это сделать, мотивируя тем, что мне нужно представлять, на каком уровне по местным меркам нахожусь. Частично это было правдой, но, конечно же, я хотел освоить как можно больше магии и начал со снов. Так и выяснил, что нахожусь в самом начале пути и теперь стремительно, насколько это было возможно, осваивал сразу три направления — иллюзии, тень и огонь. Однако рассказать Сайрану в красках о том, как именно проходит мое обучение, наверное, было ошибочно. Парень загорелся посмотреть, что это за необычные книги такие, и теперь рвался поскорее попробовать потренироваться в них. К счастью, он был не дураком и внял моим объяснением и предупреждением. Правда, видя мои учебники, теперь все время недовольно сопел и завистливо глазел на них. «Сегодня буду изучать вторую книгу огня», — говорю я. «Нам нужно вытаскивать остальных, а без развитой магии не уверен, что получится сделать это даже с помощью перчатки». «Понимаю», — недовольно откликается парень. «Что ж, в таком случае не буду мешать. Вечером потренируемся еще». «Конечно». Хлопнув меня по плечу, парень уходит, а я, устроившись под одним из больших деревьев на мягкой траве, нагретой солнечным светом, беру в руки книгу с названием «Том огненной саламандры. Уровень 2». И с трепетом открываю ее. Интересно, что меня ждет сегодня? В ответ на мои мысли страницы начинают ярко светиться. Я чувствую, будто меня затягивает огромная воронка, а затем все тонет в белой вспышке.